Представьте себе эти впечатляющие кадры, показанные всеми телестанциями мира. Мун и его супруга, одетые в белое, с императорской короной на челе, возвышаются над толпой в 4150 человек, чьи лица выражают экстаз, глаза прикованы к мессии, собравшему их на церемонию еще несколько дней назад. Большинство из них даже не знали друг друга. И вдруг из их глоток рвется громоподобное «Банзай! Банзай!». Среди них несколько французов и француженок. В комитете по организации этой гигантской свадьбы руководители и сановники Церкви Единения. Конечно, не все работают у Кристиана Бернара. Однако коммунисты, служащие предприятия, вложили в это мероприятие более 200 000 франков. И не каждый отправился в путешествие. Через несколько месяцев им снова придется лезть в кошелек, чтобы финансировать очередной коллективный брак. Еще более уродливый. 5837 пар. В октябре 1982 года в Сеуле. В парижской резиденции Церкви Единения и нескольких провинциальных центрах полицейскими обнаружены крупные суммы наличных денег, не указанных в бухгалтерских отчетах. К примеру, 112 тысяч по адресу улица Фриян, 18, где находится штаб-квартира церкви и редакция журнала «Новель Эспуар». Различные подсчеты и оценки позволяют прийти к выводу, что за 10 лет служащие и руководители предприятий, связанных с Церковью Единения, вернули ей из своих доходов, зарплат, премий, вознаграждений, дивидендов, суммы, эквивалентные половине доходов того, что мы называем обществом Мун Франция. Альфа и Омега, Кристиан Бернар, Национальное посредническое общество и так далее. Само собой разумеется, что часто это доказывает изучение счетов. Хозяева мунисты предпочитают увеличивать зарплату и выплачивать высокие премии и вознаграждения некоторым из своих братьев-служащих, нежели извлекать потенциальную прибыль. Государство на этом теряет, ибо налог с оборота мунистских фирм уменьшается, зато секта выигрывает. Секреты успеха. Некоторые скептики могут удивиться, почему мы так долго разбираем махинацию, которая позволяет Церкви Единения финансировать свою политическую и евангелическую деятельность. В конце концов, скажут они, механизм прост. Взносы в политической или профсоюзной организации – дело известное и легальное, а суммы, возвращенные церкви, никогда не превышали до 1982 года 1,5 или 2 миллионов франков в год. Мелочь. Бернар Тапи и барон Ампен, примечание, два известных французских предпринимателя, вдвоем наверняка зарабатывают больше каждый год. К сожалению, цинизм успокоительно действует лишь на умы, не склонные задумываться над действительностью. Нет, только рентгеноскопия общества Мун Франция поможет нам понять, как всего за 30 с небольшим лет молодому корейцу, его тогда не звали еще Мун Сан Мэном, удалось создать подлинную империю. Эти ссылки понадобятся читателю, который через несколько страниц обнаружит, он уже догадывается об этом, что мунисты контролируют десятки предприятий в Корее, Японии,